самой вершине залива прозрачно ввергается в море ключ из пещеры, бегущей под сенью тополей черных. В эту мы пристань вошли с кораблями. В ночной темноте нам путь указал благодетельный демон. Был остров невидим. Влажный туман окружал корабли. Не светила Селена с неба высокого, тучи его покрывали густые. Острова было нельзя различить нам глазами во мраке. Видеть и длинных широко на берег отлоги бегущих волн не могли мы, пока корабли не коснулись брега. Но лишь коснулись брега, они паруса мы свернули, сами же вышед на брег, поражаемый шумно волнами, сну предались в ожидании восхода на небо денницы. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Весь обошли, с удивлением великим мы остров пустынный. Нимфы же, дочери Зевса и гидодержавца, пригнали коз с обвиваемых ветрами гор для богатой нам пищи. Гибкие луки, охотничьи легкие копья немедля взяли с своих кораблей мы, и на три толпы разделяся, начали битву. И Бог благосклонный великой добычей нас наградил. Все 12 моих кораблей запасли мы, 9 на каждый досталось по жеребью коз. Для себя же выбрал я 10. И целый мы день до вечернего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались, ибо еще на моих кораблях золотого довольно было вина. Мы наполнили много скудельных сосудов сладким напитком, разрушивший город священный Киконов.